Вопросы и задания к теме. Первое. С чем связано применение системного подхода в изучении политики? Что нового он внес для понимания природы политики? Второе. Что такое политическая система общества? Как она функционирует? Третье. В каком состоянии, на ваш взгляд, находится политическая система, если на входе преобладают требования? Четвертое. Какие, по вашему мнению, виды поддержки преобладают у политической системы России? Аргументируйте свой ответ. Пятое. В чем различие теории политической системы Алмонда и Истона? Шестое. Какие подсистемы входят в политическую систему и какую роль они играют в ее функционировании? Седьмое. Что такое функция политической системы? Раскройте содержание функции политической системы и определите их значение для жизнедеятельности общества в целом. Восьмое. В чем достоинства и недостатки подхода Дойче к анализу политической системы? Девятое. Какие критерии используются для классификации типологии политических систем? Десятое. В чем достоинство классификации политических систем по политическому режиму? Одиннадцатое. Приведите конкретные примеры тех стран, политические системы которых соответствуют типологии Блонделя. Двенадцатое. В чем достоинство классификации политических систем Алмонда? Тринадцатое. Каковы отличительные особенности советской политической системы? Каков механизм функционирования политической системы советского типа? 14. Каковы особенности современной политической системы в России? Можно ли считать, что политическая система в России имеет переходный характер? В чем это проявляется?